Эпилог. Борис Евгеньевич Гордеев провел в больнице еще неделю. Дольше, чем предполагалось. Но олигарх не жаловался и вообще расцветал с каждым днем. Его дети недоумевали, а внимательная экономка детского коттеджа просто хмыкала и втайне наблюдала за хитрым серым взглядом. Когда в последний день перед выпиской Гордеев-старший в очередной раз проводил своего строгого врача красноречивым взглядом, Лида не выдержала и заявила: «Борис Евгеньевич, ну вы даете! Не успели развестись и уже новую жену присматриваете?» Мужчина поперхнулся овсяным киселем, который Лида только что привезла ему из дома. Сама лично варила и под этим предлогом заставляла отца Кеши правильно питаться. «Лида, тебе никогда не говорили, что твои наблюдательность и прямолинейность шокируют?» «Дед всегда хвалил меня за эти качества. Привыкайте», – пожала плечами девушка. «Так что, новая пассия?» «Хорошо забытая старая», – сдался бизнесмен, отставив в сторону тарелку с остатками киселя. «Первая любовь. Думаю, пришло мое время исправлять ошибки. Полина – прекрасная женщина, с которой мы когда-то совершали побеги на соседские яблони. Отличный доктор и бездетная вдова. Считаешь, не стоит?» «Почему? Она хорошая. В конце концов, ей будет приятно возиться с Томми. Ваши старшие дети уже выросли, а вот младшему очень нужна семья. Кеша хорошо справляется в фирме. Может, вам стоит больше времени проводить дома?» «Думаю, да. А ты чем будешь заниматься? Теперь тебе не надо выплачивать кредит», — намекнул Гордеев. «Что значит не надо? Еще как надо. Я не буду должна Кеше ни копейки. Останусь работать в детском коттедже. А что, вы уже мечтаете от меня избавиться?» — улыбнулась Лида. «Нет, просто хотел узнать, что дальше. Ты же не хочешь всю жизнь быть экономкой. Может, языки выучишь, освоишь профессию? Я как раз думал, что Кеше не повредила бы личная помощница с железной хваткой. Мало ли, что еще взбредет в его больную голову. Особенно теперь, когда ему предстоит осваивать не только управление компанией, но и развивать свой бизнес. Посмотрим, может, он меня бросит через месяц», — вздохнула девушка, случайно выдав свои тайные страхи. «И не надейся. В нем начал проявляться мой характер. Если уж мы чего-то хотим, то своего не упустим». Лида проследила за серым взглядом. «Ну, конечно». Дверь приоткрылась, и Полина Ареева вновь заглянула в палату. «Борис Евгеньевич, вам персональное приглашение нужно. Надо подписать бумаги, иначе завтра не выпишу». «Полиночка, если вы будете дежурить каждый день, я готов лежать тут вечно». Гордеев-старший подмигнул Лиде и удивительно бодро для человека с переломанными ребрами устремился к выходу из палаты. «Лид, дверь захлопни!» — бросил он напоследок и вышел. «Седина в бороду, бес в ребро!» — хмыкнула вслед девушка и отправилась убирать остатки киселя в холодильник. Деревенский воздух опьянял чистотой и свежестью. Время клонилось к осени. Уже прошла помолвка Елисея и Лизы, Томми уехал в Диснейленд, прихватив Эркюля. Детский коттедж на Рублевке опустел, и у Лиды выдался спонтанный отпуск. Приехав в родную деревню, она сперва не узнала дом. Тут творилось настоящее безумие. Сновали рабочие, каждую минуту что-то происходило. За то время, что ее не было, фундамент подняли, дерево отшкурили и спешили покрыть свежей краской. Заменили все окна и двери. Старую баню снесли и вовсю строили новую. «Тебе не нравится? Мы с твоей бабушкой вместе выбирали цвет». Ее бессовестно обняли сзади. Разумеется, Кеша тут же придумал инспекцию на объект и приехал вместе с ней. «Нет, хорошо. Просто все слишком». В горле запершило, и на глаза навернулись непрошенные слезы. Ей в голову не могло прийти, что когда-нибудь хватит денег привести этот дом в порядок, а теперь он преображался на глазах. Бабушка просто вздыхала, призывая не тратить на них так много. Дед только одобрительно кхекал и временами что-то по-деловому обсуждал с Кешей. Пойдем со мной. Парень схватил ее за руку и куда-то вел. Только сейчас Лида заметила, что в руках он держит чертежный тубус. Куда? Сейчас узнаешь. Подмигнул Гордеев и потащил вперед с удвоенной силой. Сначала до конца деревни, а потом туда, где уже много месяцев красовался синий забор стройки. Когда-то там тоже стояли дома, но их жители согласились уехать из родных мест в районный центр. Здесь должен был, по плану москвичей, располагаться коттеджный поселок. Стоп! Кеша открыл дверь, и они вошли внутрь строительной площадки. От вида на секунду замерло сердце. Дома уже снесли, теперь здесь был лишь берег, небольшой участок поля с остатками яблонь и вишен, да тонкая полоска реки, поблескивающая в солнечном свете, уходила за холм. «Смотри сюда!» Достал тубус и уселся прямо на траву, разворачивая лист за листом. Лида удивленно смотрела на малопонятные чертежи, которые, к счастью, сменились картинками. Она переводила ошарашенный взгляд с полуразрушенной площадки на красивые макеты. «Как тебе? Нравится?» — улыбнулся парень, явно ожидая похвалы. «Вот здесь будет основной домик администратора». Ткнул пальцами в пространство недалеко от входа. «Ближе к реке домики-коттеджи. От простых апартаментов до люкс. Здесь клуб со всякими развлечениями, кафе и баром. Отдельный дом для Клары построим чуть в стороне. Она будет талисманом. Даже на логотип хочу ее нанести». Он рассказывал, пока у Лиды не запестрело перед глазами. Фантазия у нее была хоть куда, но столько деталей сразу вообразить не могла. Кеша продумал все, от местоположения домов до материала дорожек, которые будут к ним вести. «Ну?» «Я не понимаю», — выдохнула Лида. «Это что, и есть тот самый бизнес? Стартап, который вы мутили с Елисеем, из-за которого ты ночи не спал и домой не появлялся?» «Именно он. Честно говоря, теперь твоя семья в нем тоже участвует. Твой дед на днях подписал все документы и получил дарственную на землю, где стоит ваш дом, и вот до этой зоны. Указал на линию, где планировал поставить какой-то жутко дорогой люкс-коттедж». Лида села на траву, хлопая глазами, как дурочка. У нее в голове не укладывалось. Кеша не просто выкупил их землю, он выкупил все. «Будет здорово, в деревне снова появится работа, а с фермером я договорился, будут у нас свежие продукты. Круто!» Он спас всю деревню и ее окрестности. Если здесь будет работа, она не умрет. Место, где Лида родилась и выросла, будет жить. «Но дед, он же такой гордый, как ты его уговорил?» Не укладывалось в голове. «Я сказал, что это выкуп за невесту». Пожал плечами Кент и тряхнул тубусом, как будто достал оттуда еще не все. «Что? Ты снова меня покупаешь?» Аж задохнулась от возмущения. «Я тебя люблю», — притянул к себе и нежно поцеловал во впадинку ключицы. «И уже устал об этом твердить. Так что понимай меня как хочешь. Можешь ругаться, возмущаться и даже гоняться за мной со сковородкой. Только выходи за меня замуж, а?» Подхватил выпавшую на траву красную бархатную коробочку и протянул Лиде. Дрожащими пальцами она приняла ее и открыла. Тонкий золотой ободок, усеянный мелкими кристаллами, переливающимися в свете солнца не хуже реки, изящный, невычурный и непоказательно дорогой, даже если и стоил целое состояние. «Я не знаю, Кеш!» Язык заплетался. «Когда?» «Что когда?» Не понял парень. Он явно ожидал другой ответ. «Когда свадьба? У тебя же дел по горло. С компанией твоего отца не все понятно. Суд над Стефанией еще не прошел. Еще и стройка. И тебе не кажется, что мы спешим?» С языка срывались раз за разом новые мнимые препятствия и возражения. «А мы не будем спешить», — улыбнулся Кеша. «Сразу, как достроим базу, сыграем свадьбу здесь. Привезем друзей. И твоих бабушку с дедушкой не придется тащить в Москву». «Но это же долго?» «Ты определись, наконец», — рассмеялся парень. «Либо долго, либо мы торопимся. Я готов жениться на тебе хоть сейчас, но уверен, что и через 2 года не передумаю. Так что, согласна? Да, выдохнула. Через мгновение упала на траву под тяжестью одного очень настойчивого мажора и получила поцелуй, достойный называться лучшим в ее жизни. Резкий порыв холодного ветра трепал волосы и пытался унести прочь чертежи, но двоим было сейчас по-настоящему жарко. 2 года спустя. «Лидочка, солнышко, запомни!» — наставляла бабушка, по-молодецки затягивая корсет на элегантном свадебном платье, ради которого невеста похудела аж на 7 кило. «Первая брачная ночь очень важна. В ней закладывается основа всего». Еще раз дернула, заставляя вдохнуть и не выдохнуть. Лида молчала, переводя дыхание. Не говорить же бабушке, что за 2 года отношений они провели больше совместных ночей, чем раздельных. Зачем пугать старого человека? Наконец, корсет был зафиксирован в положении «не дышать». «Вот, держи». Бабушка вытащила из комода красную выцветшую коробку. «Мне его еще моя мама передала, чтобы дочка родилась. Но твой дед оказался умнее, зараза. По старой традиции, чтобы зачать девочку, невеста обязана быть в платке. Поняла? Надень его сегодня ночью». «Ага». Лида осторожно взяла в руки коробочку, открыла и обнаружила красный шелковый платок в крупный белый горошек. «Вот умница! Пойдем, скоро жених приедет». Руки подрагивали, когда девушка прятала нелепый платок в светлую сумочку. Туда она сложила все необходимое, от влажных салфеток до туши. Элоиза, торжественно назначенная свидетельницей, опаздывала и, судя по громкому цоканью каблуков, только подбегала к двери. «Ой, Лида!» — ворвалась вихрем. «Ты такая красивая! Кеша в обморок грохнется!» «Тут самой бы не грохнуться!» С трудом выдохнула и все-таки посмотрела на себя в старинное ростовое зеркало, доставшееся бабушке от кого-то из родственников. Стекло там было мутное и местами искривляющее пространство, зато невероятной красоты деревянная рама с резьбой в виде животных превращала его в настоящее произведение искусства. Сейчас в мутноте отражалась Лида, незнакомая и далекая, в белом шелковом платье простого кроя. Приталенное, оно открывало грудь и чуть прикрывало короткими рукавами плечи. Из украшений только мелкая блестящая крошка поверху подола, почти незаметная в комнате, она будет потрясающе сиять на летнем солнце. Волосы заплели в 2 объемных косы и воткнули в них белые мелкие цветы, выросшие здесь же, на бабушкиной клумбе. Они дополнили нежный образ. «Я что, правда выхожу за него замуж?» — задумчиво произнесла девушка. «Ну, Кеша позвонил, сказал, что они уже выезжают, так что, если хочешь сбежать, делай это сейчас», — улыбнулась Лиза, помахивая мобильником. «Или оставайся в нашей семье навечно». Лида не успела ответить, когда по окрестностям пронесся грохот выстрела, а следом за ним в приоткрытое окно дома влетел грозный крик деда Матвея. «Это кто к нам пришел? Мы никого не ждем! Собирайте свои пожитки и валите обратно! Никакого товару не продаем!» «Началось!» — сквозь смех прошептала Лида. «Чего-чего, а выкуп они не планировали. Дед Матвей все решил за них». Вопреки страхам и ожиданиям, свадьба прошла весело. Шутка про «порвали 2 баяна» стала неактуальной еще на стадии выкупа. А вот «прострелили 3 шины у авто» — просто новый свадебный тренд. Дед даже извинился, сказал, что целился в песок, а газ подвел. К счастью, от дома до базы идти всего ничего, поэтому Кешу просто заставили донести невесту на руках. Оба молодожена порадовались тому, что 7 кило ушло в минус, и посмеялись над веселым началом свадьбы. Борис Евгеньевич с видом строгого хозяина оглядывал дело рук Кеши и Елисея, но не нашел, что покритиковать, просто обнял жену номер 4 и принялся дегустировать коньяк вместе с дедом Матвеем. Гордеевым последний проникся какой-то нездоровой любовью. «Неужели все?» — выдохнула Лида, когда за ними закрылась дверь коттеджа «Люкс», прозванного хозяйским. Именно его Кеша 2 года назад запланировал построить на той земле, что передал в собственность семье девушки, и построил. Сегодня только ленивый не пошутил, что Кеша настроил домов уже на 7 сыновей, а деревьев посадил на 10 десятков. Отмучились. Парень увлеченно развязывал галстук. Теперь в Иннокентии Борисовиче мало кто мог рассмотреть того самого раздолбая Кешу. Он сильно изменился за эти 2 года, и дело касалось не только заматеревшей фигуры, официальной стрижки и строгих костюмов. Ему удалось сделать то, чего хотел отец – заработать авторитет как в его фирме и большом бизнесе, так и здесь, на маленьком участке земли около речки Тулебля. Лида с удовольствием избавилась от туфлей на устойчивом, но высоком каблуке. «Я первая в душ!» — показала язык и со всех ног рванула вверх по лестнице на 2-й этаж. «Косички не расплетай!» — потребовал вслед новоявленный муж. «Я хочу сам! И вообще, здесь 2 душа!» Да, коса жены теперь его личный фетиш. Он даже научился заплетать самую простую, и временами, когда приходил злой с работы, подолгу играл с длинными прядями. Лида комкала в руках старинный платок. Бабушка его, конечно, дала, но вся эта примета отдавала таким идиотизмом, что после выпитого шампанского показалась привлекательной. Вот Кеша обалдеет, если она встретит его в неглиже с косичками и в косынке. Девушка так живо представила его лицо, что не удержалась от смеха. Однозначно, игра стоит свеч. Стук в дверь раздался ровно в тот момент, когда она сбросила с себя одежду и завязала узелок на провокационной косынке. Осталось только налепить на лицо обворожительную улыбку и впустить мужа. Успокоительное на всякий случай уже спрятано в прикроватной тумбочке. «Жена, ты там утонула?» раздалось из-за двери. «Уже всплыла, заходи!» Дверь в спальню распахнулась, и Лида, дрожа от смеха, потянулась за успокоительным сама, потому что вид головы Кеши в кирзовых армейских сапогах только что разрушил все ее эротические фантазии. «Что?» — икнула. «Что это?» Дед Матвей выдал. «Сказал, мужика надо делать в сапогах». Выдавил Гордеев, прежде чем начать дико смеяться, тыкая пальцем в красный платок. «Мы оба идиоты!» – заключила Лида. Понимая, что первая брачная ночь, благодаря народным приметам, только что пошла прахом. «Ничего, наверстают потом, когда кто-то снимет эти дурацкие сапоги!» Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.